не треугольник, а черный шип, готовый пронзить небеса. «Главное капище. Когда достроят цитадель, тогда жертвоприношения будут совершать там». «Круто! А зачем вообще приносить жертвы, кроме как порадовать владыку?» «Нужен особый ритуал и высота. Чем выше, тем лучше. Тогда из принесенного в жертву можно изъять больше темных эманаций, энергии смерти. Ни капли не пропадает впустую. Все идет в дело. Осколок темнеет, и его можно использовать для возвышения адептов. Нередко еще и ранг камня повышается». «На целый ранг?» «Такое редко происходит. Но если у человека был красный осколок, он вполне может стать промежуточным красно-оранжевым». «Вы и темные осколки цветами описываете?» «Так проще, чем давать название всем оттенкам серого и черного», — пожал плечами жрец. «Разумно. Хорошо, что вы привели новых рабов. Я не особо в курсе, но, по слухам, большой проект движется к завершению. Не хватает всего ничего жертв». Мужчина поглядел на моих слуг кровожадным взглядом. Лейна икнула и прижалась к моему боку. Мелкая себя ощущала здесь неуютно. Что поделать, в ней ведь не было тьмы. «Во имя Каи, что мы здесь забыли?» — поёжилась обычно спокойная Ульданте. «Э, босс, какие жертвоприношения?» — обратился ко мне Башка. «Мы же в армию должны вступить». «Подобный исход неприемлем во славу огня!» — оскалился лидер пленных красных эльфов. После приезда в Гронкани слуги начали вести себя беспокойно, что и неудивительно. Решалась их судьба. Красные эльфы готовы были восстать. Казалось, их даже магия ошейника не остановит. Перед лицом неминуемой смерти человеческие организмы и разум действительно могли показывать экстраординарные результаты. Надо следить за ними в оба, иначе их и артефакт не остановит от безумств. «Захлопни варежку потухшей!» — буркнула Ниуру. «Как хозяин решит, так и будет. Скажет полезть в печь, возьмете с собой дровишек и прыгнете с песней». «Посмотрим, что скажет Верховный», — обронил я равнодушно. Наконец мы прибыли в административное здание. Напоминало обычную канцелярию какого-нибудь царька. Только выглядело строение монументально. Высокие потолки, темные цвета, мощные плиты камня, гротескные скульптуры. Над украшением фасада все еще велись работы. Расточительно строить такие здания с потолками в 5 метров. Обычно в местных домах 2 метра — уже достижение. Темные подошли к рабской канцелярии с размахом, и это только одно из подобных административных строений. Похоже, чиновничий аппарат у последователей Шухура был разветвленным, и они не чурались хвастаться своей властью и богатством. «Верховный жрец Хадлонс — занятой человек», — объявил нам секретарь. «Однако всех новых купцов он принимает лично. Подождите здесь, пока его темнейшество не освободится». Нас оставили в своеобразном зале ожидания. Вполне себе привычно у них тут все организовано. Мы просидели около получаса, после чего нас пригласили в кабинет верховного жреца. Ну как кабинет? Огромный зал с высокими потолками и экстравагантными темными приспособлениями. Кажется, даже нечто вроде простого алтаря для жертвоприношений виднелось. Эдакий обязательный атрибут любого уважающего себя жреца. Будто сервиз в шкафу за стеклянными створками в квартире. Никто им не пользуется, но иметь должен. Виднелись и более привычные полки с документами и книгами. Несколько слуг в ошейниках подносили еду и тщательно убирались. Покрутив головой, я заметил лишь охрану из нескольких солдат Длани и какого-то то ли карлика, то ли пацана у окна в темных одеждах. «Харан Мрадиш?» — произнес писклявый детский голосок. «Наслышан о вас». Ребятенок повернулся к нам лицом и внимательно осмотрел. Оказалось, что это не карлик, а натуральный мальчик лет 7. Бледное белое лицо, потемневшие глаза, черные прилизанные волосы. Несколько опешил я от внешнего вида главы кабинета. «Верховный жрец Хадлонс», — представился он. «Удивлены?» «Полагал, вы будете выглядеть старше». «Только недавно владыка одарил меня за безупречную службу и даровал новое тело. Всегда предпочитал маленьких, неоперившихся птенцов», — проговорил жрец гнусным голосом. «Тех, кто еще не успел скопить грязь в своем теле». Несоответствие внешнего вида и тонкого голоска со столь мрачной должностью создавало в голове мощный когнитивный диссонанс. Я до конца не мог поверить, что передо мной верховный жрец, а не переодетый мальчишка в робе. Может, сынок настоящего жреца решил подшутить над гостями? Тем не менее, дальнейшие события показали, что это не спектакль и не фарс. Хадлонс действительно получил себе новое тело. Не совсем понятно, зачем он избрал настолько молодой сосуд. Можно ведь было хотя бы 20-летнего взять. Такое тело бы тоже долго прожило без обновлений. «Что приключилось с владельцем тела?» — выдала Лиетарис, нарушив воцарившееся молчание. Похоже, эльфийская душа не смогла сдержаться при виде такой отъявленной жестокости. Хотя обычно Лия понимала, когда можно говорить, а когда стоило помалкивать. «Уступил место более сильному. Так устроен мировой порядок. Сильные пожирают слабых», — безо всяких эмоций произнес темный мальчик. «Мудрое изречение», — польстил я. «Откуда вы обо мне слышали, если не секрет?» «На одном из совещаний Кагала первожрица упоминала о вас. Владыка Ночи сделал на вас определенную ставку. Посмотрим, оправдаются ли его чаяния. Адепт другого бога, богини Аурифи, что особенно пикантно». «У владыки и Аурифи особые отношения?» «Некоторые сплетники утверждают, что тысячи лет назад они были вместе, но я в подобные сказки не верю. Боги — особые сущности, избавленные от телесных грешных желаний. Одно из таких — тяга продолжить род и то, что в народе воспето как любовь. Примитивные низменные эмоции», — заявил Хадлонс. «Боги выше этой земной мерзости». «Что же сейчас между ними?» «Непримиримая вражда. Идиотская лига безаков нередко нарушала наши планы, атаковала отряды. Особенно непримиримые они к нашим рабским командам и капищам, мешают всегда и везде». «О, прекрасно вас понимаю. За мной Лига Безаков тоже постоянно охотилась. Видите ли, им не нравится, что благородный купец занимается работорговлей». «Люди — такой же товар, как хлеб или гвозди», — кивнул темный мальчуган. «Нет ничего прекраснее, чем выгодно продать или купить отменного слугу». «Полагаю, мы с вами сработаемся, брат Мрадиш. Насколько я могу судить, с вами не только рабы на продажу, но и личные слуги». «Да, это так». Слегка насторожился я, не понимая, к чему он клонит. «Почему в таком случае в них еще нет тьмы? Эльфы редко поклоняются светлым богам. Или это милое и юное создание...» Хадлуонс подошел к Лейне, любезно взял ее за ручку и поцеловал. Эббот чуть в обморок не грохнулась на месте. С большим трудом она сохранила самообладание и снова спряталась за меня, ища защиту. «Вы дрессировали вы их отменно, надо признать», — похвалил верховный жрец. «Стараюсь», — выпятил я грудь. «Что же насчет вашего вопроса? Сложно путешествовать по городам, если твоя команда вся фонит тьмой. К сожалению, темный скрыт мне дается не слишком хорошо». «Жаль. Крайне полезное заклинание, если вы хотите продолжить разъезжать по светлым землям. Улучшайте печать и развивайтесь. В тьме скрыты большие возможности. Вы уже надумали, каким образом собираетесь приносить пользу владыке?» «Пока еще нет. Мне нравится заниматься торговыми операциями». «Слишком низко это для того, кем владыка интересовался лично», — хмыкнул Хадлонс. «Вам уже присвоили звание?» «Только в послушники посвятили». «Полагаю, звание жреца вы точно заслужили. Дальнейшее будет зависеть от ваших успехов. Я походатайствую о присвоении звания. У верховных есть свои полномочия посвящать в жрецы без одобрения со стороны. Думаю, Кагал в любом случае против не будет». «Спасибо за оказанную честь и доверие». «Принесите печать жреца», — скомандовал мальчик. Взрослый служитель-жрец с сединами на голове подобострастно поклонился и унесся исполнять приказание. «Теперь обсудим дела насущные», — обозначил жрец улыбку, которая на лице мальчика выглядела неестественно, словно на манекене, к которому насильно приклеили грубый оскал. «Замечательно!» — продемонстрировал я ряды своих фирменных, собственноручно выращенных, ровных белых зубов. «В моей коллекции собрались прекраснейшие экземпляры из своих видов. Стойкие и хитрые воители, коварные и безжалостные красные эльфы». «Безбожники!» — перебил меня Хадлонс. «Безбожники еще какие!» — согласился я на автомате. «Ну и замечательно. Первожрица требует завершения ритуала призыва, поэтому нам нужны новые жертвы. Главное требование — они не должны поклоняться каким-либо богам, иначе пользы ритуалу это не принесет». «М-м-м-м», — почесал я лысину в легком недоумении. «Босс!» — раздался позади меня тоненький писк. Не думал, что брутальный головорез Башка способен издавать столь жалостливый голосок. Хочешь жить — и не так раскорячишься. Честно говоря, жалости к убийцам, насильникам и людоедам-эльфам я не испытывал совершенно. Однако в моих правилах значилось улучшение быта и условий жизни для слуг. Пускай они того и не заслуживали совершенно. Эх, купил бы их Хадлоунс без конкретики, и моя совесть осталась бы чиста. Теперь же надо хотя бы сделать попытку. Приятно осознавать, что тьма еще не захватила мое сознание полностью. Я все еще могу сопереживать, остатки усохшей совести изредка дают о себе знать. «Да ну какие из них жертвы, кожа до кости!» — всплеснул я руками. «Тьма не простит, если вы загубите такой потенциал. Эти мужики — настоящие монстры в бою. Будут рвать врагов владыки на куски. Красные эльфы лютовали по-страшному. Если добавить им тьмы, черный огонь будет пожирать все живое. Они готовы служить владыке, не щадя живота своего, верно я говорю?» «Да, босс, славься тьма!» — согласился Башка. «Если мы сможем сжечь людишек, то готовы трудиться», — согласился вожак эльфов. «Ну, не знаю. Первожрице нужны жертвы», — засомневался верховный жрец. Я подключил все свое темное обаяние, и в итоге мальчик растаял. «Хорошо. Только из уважения к младшему брату Мрадишу», — произнес молокосос, величаво махнув рукой. «Рабы пополнят темное воинство владыки». «Не подведите мое честное имя», — пригрозил я слугам. «Не вздумайте устраивать дебоши или саботировать приказы жрецов, иначе быстро отправитесь на капище». «Да, босс!» — вытянулись головорезы по струнке. Когда-то они выглядели свободолюбиво и дерзко, но обитель тьмы меняла людей и эльфов. Теперь они согласны были выполнять любые приказы, лишь бы не оказаться на жертвенном алтаре. Красные людоеды согласились подчиняться людям, лишь бы их не разобрали на запчасти. «У нас и за меньшее отправляют на капище», — усмехнулся пацан. «Раз вы так стремитесь завершить ритуал, почему до сих пор жители Радлигана не принесли в жертву?» — поинтересовался я. «Неликор защищает свою паству», — недовольно отметил Хадлоунс. «Поэтому нам подходят только безбожники. Обычно это рабы из других стран». «Выходит, молиться богам полезно?» «Правильному богу», — поправил Верховный. «Ваша печать жреца». Подчиненный главы кабинета принес мне небольшой амулет с серебристой печаткой и узором в виде стилизованной руки. Кулон черной длани. «Поздравляю с повышением, послушник. Теперь вы — полноправный жрец. Служите владыке и однажды дорастете до моего уровня». Верховный жрец взял амулет с подушечки и нацепил мне на шею. «Никаких скрытых свойств кулон не несет. Понятно, что его можно подделать, поэтому не стоит слепо доверять тому, кто предъявляет вам подобный знак. Тьма о человеке говорит больше, нежели слова и внешние атрибуты. Многие наши агенты в других королевствах не носят печатки в принципе. Ведь если проверка стражи обнаружит подобную вещь, самое малое, что вам может грозить, — немедленная казнь. Но при посещении темной обители потрудитесь взять ваш знак жреца. Носите темную длань с честью». «Да будет тьма!» «Да будет тьма», — лениво откликнулся Хадлоунс. «Что же насчет расценок? Мы применяем фиксированные цены к рабам. Учитываются средние закупочные расценки в ближайших королевствах плюс 10% за лояльность». «И все? Мне пришлось тащить слуг через границу контрабандой. Нас чуть пограничные войска не схватили». «Вы далеко пойдете, жрец Мрадиш», — усмехнулся Верховный. «Так и быть. Надбавка в 5% за риск. Подождите, мой помощник приведет необходимые расчеты. Вам не стоит гнаться за прибылью, ведь служение владыке само по себе награда. Многие ресурсы у нас общие». Вот же темные скупердяи. Все до последней монетки подсчитали. Выдали точно столько, сколько и стоили рабы на внешних рынках, с небольшим бонусом. Правда, каторжников я купил немного дешевле, чем аналогичный товар стоил бы на рынке, так что прибыль получить сумел, пускай и не сногсшибательную. Все равно большой ставки на них я не делал. Моя цель — отомстить Ургнашу и запустить свои шаловливые ручки в кубышку темных. Тогда я буду удовлетворен. «Что надо сделать, чтобы дорасти до старшего жреца?» — поинтересовался я. «Годы верной службы или великие достижения?» — откликнулся Хадлоунс. «Вам, я бы сказал, не хватает мощи тьмы внутри, чтобы получить повышение. Впрочем, если хорошо проявите себя, вас могут наградить черными осколками и сразу дать новое звание. Вот на Верховного действительно придется потрудиться. Пока вам не стоит забивать этим голову. У меня есть для вас кое-какая работенка, брат Мрадиш. Будет интересно, обращайтесь ко мне или другим членам Кагала. Помогая своим, вы приближаете темные века. Во славу владыки! Воистину, у меня уже есть кое-какие идеи, как принести пользу тьме. Спасибо вам за важные сведения и звание жреца. Я не забуду вашей помощи, брат Хадлонс. Обозначил я вежливый поклон. Вот и первое повышение. Быстро взберемся по карьерной лестнице и возьмем то, что мое по праву. Глава 11. Верховный жрец Ургнаш. Ситуация вырисовывалась не самая радостная. Жрец попал в опалу. Две неудачи подряд серьезно сказались на доверии к нему как последователю Владыки Ночи. Шукхур не был мальчиком на побегушках, воскрешающим жрецов после каждой нелепой смерти. Возрождение — это великая награда, которую надо заслужить преданным трудом либо великими достижениями. Просто так тебе новое тело со склада не выдадут. Ургнаш предпочитал вести жизнь свободного агента. Странствовал по миру, устраивал темные диверсии, собирал гекатомбы жертв во имя повелителя. Успех принес ему славу, титул верховного жреца и высокое положение в темной иерархии. Шукхур аж дважды лично беседовал с ним во сне. Это были короткие встречи, однако Ургнаш преисполнился. Кагал Черной Длани переехал в Радлиган, стал собираться чаще. Появилась определенная организованность и сплоченность в действиях Длани. Все-таки без постоянной базы сложно координировать рассредоточенное темное воинство. Ургнаш увлекся морскими просторами. Гоняться за одинокими судами среди водной пустыни и уничтожать экипажи оказалось делом веселым и прибыльным. Однако в очередной свой заход жрец несколько переоценил свои силы. Посчитал, что небольшой корабль не придет на выручку крупному судну. А когда пришел, все равно думал, что они смогут выстоять. Темная армия пополнялась упырями, так что их шансы были высоки. Вот только на случайном судне плыл дерзкий лысый торговец с одаренными слугами. Перевес в итоге оказался на их стороне. Ургнаш проиграл битву и был низвергнут. Затем он обнаружил себя в теле мужчины из засушливых краев. Шукхур пришел на помощь своему верному последователю. Ургнаш принял поражение и продолжил действовать с новыми силами. Необходимо постоянно доказывать свою полезность владыке. Иначе он легко найдет нового фаворита, того, кто принесет черной длани большую пользу. Во вторую стычку с Мрадишем ему почти удалось достать противника. Верховный планировал собрать много энергии с жертв во время гиблой ночи, напитать черное сердце эманациями смерти. Однако Ургнаша снова постигла неудача, и вот теперь ему действительно стоило напрячься. Владыка вернул его к жизни, но жрец ощущал, что повелитель недоволен. Скорее всего, следующая его смерть станет последней. Ургнаш обязан проявить себя, либо прослужить на благо тьмы долгие годы. И верховный жрец прибыл в Радлиган, где сразу возглавил один из проектов. Боролся с бунтовщиками, которых длань все не могла додавить в королевстве. Следил за ходом строительства цитадели, будущего главного капища и вместилища для основного черного сердца темной обители. Здесь же будут собираться встречи Совета Кагала. После многочисленных жертвоприношений стены цитадели пропитаются смертью. Для темных жрецов находиться в таком месте весьма комфортно. Сразу приводит мысли в порядок, подпитывает силой. Ургнаш планировал сидеть тихо и особо не отсвечивать. Все-таки он находился в опале. Однако разведка донесла о том, что его старый враг странствует поблизости, и Верховный не смог устоять. Ургнаш остро желал размазать Хараном Радиша, стереть с лица земли навсегда, отправить в вечный круговорот перерождений. Вот только неизвестно, стоит ли кто-либо из богов за адептом, поможет ли Аурифе своему избраннику, вернет ли к жизни. «Хадлоунс!» — ворвался он в канцелярию к темному работорговцу. «Брат Ургнаш, давно не виделись». «Во имя тьмы, что ты с собой сотворил? Не мог выбрать кого постарше?» «Мне так больше нравится», — ответил бледный мальчик. «Ладно, у меня срочная просьба. Ты старый жрец, знающий многие темные печати. Есть ли способ, каким образом можно убить адепта или жреца?» «Претендуешь на мое место?» «Разумеется, нет. Я уважаю брата Хадлоунса, так что не стоит шутить подобным образом. Я желаю извести адепта Аурифи». «А, эта старая сука все не уймется. Тот самый адепт, из-за которого ты в последнее время меняешь тела, как перчатки». «Не напоминай! Так известна ли тебе нужная мне магия?» «Есть одна печать под названием «Темная пелена». Взамен же...» «Как обычно. Привезу я тебе парочку нецелованных мальчиков из следующего рейда». «Приятно, когда брат понимает брата», — улыбнулся переродившийся юный верховный жрец Хадлоунс. Получив и адаптировав темную пелену к своей стихии, Ургнаш отправился в путь. Без воли совета он забрал один из корпусов темной гвардии и пересек границу с Таргом. Подобные вещи, разумеется, не должны были осуществляться без воли Кагала. Желание мести затмило его разум. «Убить, убить, убить!» — гремело в его помутневшем от ярости сознании. Мрадиш, если верить донесениям разведки, должен проезжать относительно близко к границам Радлигана. Возможно, это единственный верный шанс достать его. Натравить на него целую темную армию, иначе странствующий купец снова одержит верх. Гончие поначалу взяли неверный след. Ургнаш вместе с корпусом налетел на поселение красных эльфов. Верховный потратил много сил, времени, людей и нечисти, но сумел взять городок. Однако Мрадиша там не оказалось. Жрец рассвирепел. Если ему не удастся свершить задуманное, владыка будет крайне недоволен. Ради убийства адепта Аурифи можно пожертвовать несколькими пешками, однако Мрадиш должен быть уничтожен. На кону стояло многое, и Ургнаш бросился в погоню. К счастью, ему удалось нагнать караван до того, как они скрылись за пределами крепких стен города. Мрадиш предстал перед темным воинством со спущенными штанами. Слуг всего ничего. Серьезной угрозы они для корпуса темной гвардии не представляли. Ургнаш уже предвкушал, как отправит адепта Аурифи в небытие, опробует темную пелену на практике. Да, Кагал вряд ли одобрит его дерзкую вылазку в соседнее государство, что может в дальнейшем привести к эскалации и новой войне. Радлиган пока что решил взять передышку и накопить свежих сил. Воевать на несколько фронтов даже превосходным войскам Длани будет затруднительно. К удивлению Ургнаша, Мрадиш сам предложил осквернить его. А ведь адепты светлых богов чурались подобного, словно самого страшного проклятия. Они бы скорее самоубились, чем позволили заразить себя тьмой. Божественная опека оберегала их от скверны, так что заразить их насильно бы не получилось. Ургнаш остро желал отомстить за неудачи, однако разум возобладал. Живой адепт на службе владыки гораздо лучше, нежели просто мертвый адепт другого бога. Известно, что повелитель питал особую страсть к посланникам, ценил их особые знания и смекалку. Переманить чужого адепта — весомое достижение. Верховный жрец не удержался от такой возможности и провел ритуал посвящения. Ургнаш внимательно проверил, чтобы адепт точно заразился тьмой. Судя по всему, Аурифи его не оберегала. То ли они были в разладе, то ли... Мрадиш действительно решил переметнуться в стан ее врага. Ургнашу было безразлично. Главное, он хорошо проявил себя. Внезапный налет на Тарг себя оправдал. Мрадиша удалось склонить ко тьме. Возможно, поначалу он решит, что сумел сохранить жизнь и для себя, но рано или поздно придет к владыке. Поймет, что нигде в мире у него не будет дома, кроме как в черной длани. Да и купец остро желал сменить телесную оболочку. А такое возможно только после многих лет преданного служения повелителю. На обратном пути Ургнаш заехал в деревню, набрал подарков как Хадлоунсу, так и себе. Жители уже прознали о его пристрастиях, так что прятали детей. Однако преданные гвардейцы и темные гончие быстро отыскивали тех, кого хотели укрыть. Ургнаш, в отличие от своего верховного собрата, предпочитал девушек, причем не детей. Он не понимал, что в этом хорошего. Мерзость. Впрочем, у всех свои вкусы. Сам он предпочитал нецелованных девиц постарше. В районе 14 годков. Именно в этом возрасте пропадала детская угловатость, но все еще оставалась невинная хрупкость. Самый сок. Ко всему прочему, он не приносил своих любовниц в жертву, как делали некоторые верховные. Благородно предлагал отречься от Неликора и принять тьму. Многие соглашались и шли на службу в черную длань. С некоторыми у Ургнаша сохранились неплохие отношения. Разве что одна такая девица сделала попытку его отравить, но Ургнаша так легко не провести. Он сам на ядах гончую съел. Шукхур донес весть до первожрицы, о чем сестра Гибелли сообщила на совете Кагала. Владыка отметил Хараном Радиша и похвалил Ургнаша за службу. Опала снята. Верховный жрец вернул свою репутацию и мог рассчитывать на благоволение темного повелителя. Пока что Ургнаш решил не рисковать и продолжить более-менее спокойную службу в Радлигане. Следовало дальше улучшать репутацию. Насчет Мрадиша он не переживал. Купец имел явно свободолюбивый характер. Он не пойдет в услужение к темному владыке, по крайней мере, не сразу. Не будет батрачить на черную длань. Попытается вести ту же самую жизнь, что и раньше, но тьма свое возьмет. А может, стражи или орден его прищучат в итоге. Ургнаша бы такой исход вполне устроил. Небольшую месть он все-таки осуществил. Изъял большую часть состояния торговца. Нет, в черной длани прекрасно знали о личных накоплениях, хотя общая казна тоже имелась, конечно. Жрец не мог отказать себе в возможности свершить хотя бы такую небольшую гадость. Пусть не зазнается. Шукхур его отметил, но без достижений он все еще пустое место. Впрочем, Ургнаш сомневался, что в скором времени они пересекутся. Мрадиш будет держаться от Радлигана подальше. «Ваше темнейшество», — обратился к нему подошедший прислужник, — «к вам с господином Кантерига посетитель». «Снова Хиват? Меня от его тупой рожи тошнит». «Нет, господин, вы знакомы. О нем недавно говорили на совете. Харан Мрадиш». «Что? Мрадиш? Здесь, в Гронкане? Что он тут забыл?» — округлил глаза жрец. «Сие мне неведомо», — поклонился слуга. «Возможно, брат Хиват вчера хотел сообщить вам о его прибытии». «Кретин! Почему ты сразу не сказал во имя тьмы?» Господин сам велел отказать Хивату в приеме. «Ты головой пользоваться собираешься или только на одну тьму уповаешь, идиот?» Ургнаш раздраженно выплеснул порцию неоформившейся тьмы. Стихия смела прислужника и бросила о стену. Выместив злость, верховный жрец направился в кабинет для приемов. Там уже находился Кантерига с помощником. Опытный верховный жрец средних лет. Один из немногих, кто не просил владыку о новом теле, как только ему исполняется тридцатник. Считалось, что в этом возрасте наступает старость и начинается постепенное угасание и разложение. Даже магия дается с трудом, и тьма не исключение. Кантерига носил аккуратно ухоженную бороду с напомаженными усами и длинные темные волосы, собранные в хвост. Знак верховного жреца, видимый над мантией, был отполирован до черного блеска. Кантерига был из тех аккуратистов, что предпочитали спокойную службу военным авантюрам. Поэтому он с большой радостью обосновался в Гранкане и редко отсюда выбирался. Формально именно Кантерига руководил отрядами и координировал процесс уничтожения остатков повстанцев. Ургнаш же заведовал строительством, куда его назначил Кагал в качестве наказания. Однако от вопросов снабжения, материалов и рабов у Ургнаша пухла голова. Большую часть обязанностей он спихнул на подчиненных. Только за цитаделью старался присматривать. Сам же вызвался помогать Кантерига и иногда совершал рейды, если появлялась информация о бунтовщиках. Зачищать светлых ксаргов всегда приятнее, нежели гнить в пустых темных залах. Победа над «святым сопротивлением», как они себя называли, могла бы вернуть ему былое величие. Возвысить над остальными жрецами и вернуть благоволение владыки. Вот только на поверку проводить зачистку повстанцев оказалось да нельзя муторно. Они прятались по норам, огрызались, устраивали засады и диверсии. Жители покрывали сопротивление, отчего вычислить их базы или лидеров становилось неимоверно сложно. Темных радлиганцы не любили. И это при том, что черная длань навела в стране порядок и показала соседям, что с ними надо считаться. Наконец-то в королевстве правили твердой рукой. Плебеи просто не понимают, чего лишаются. Ургнаш перебросился парой фраз с Кантерига, и вскоре в зал явился новичок. Тот, кого жрец не ожидал увидеть так скоро. «Ба, дружище Ургнаш, рад тебе снова лицезреть!» — продемонстрировал белые зубы Мрадиш. «Взаимно», — оскалился Ургнаш. «Надеюсь, из-за презренного золота между нами не осталось розни?» «Ни в коей мере. Золото приходит и уходит, а тьма вечна!» Хищно оскалился Харан в ответ. Несколько секунд они глядели друг на друга, пока Кантерига не прервал затянувшееся молчание. «Значит, ты решил приехать в Радлиган, брат? Мудрое решение. Только здесь можно быстро возвыситься и стать приближенным владыке». «Хочется себе новое тело, знаете ли. Да и проклятие снять не мешало. Ради такого можно и потрудиться. А вы — верховный жрец Кантерига, верно?» «Верно, брат Мрадиш. Владыка отзывался о вас лично. Это большая честь». «Стараюсь в меру своих скромных сил». «Брат Хиват докладывал о вашей стычке с повстанцами и неком коварном плане», — продолжил коллега. «Все верно. Я собираюсь втереться к сопротивлению в доверие. Возможно, осуществить вместе с ними несколько общих операций, вызнать все их секреты. И тогда мы сможем нанести удар им прямо в сердце». «Интересное видение», — хмыкнул Кантерига. Ургнаш нахмурился. Ему такой поворот не понравился. Он и не предполагал, что Мрадиш вдруг станет его конкурентом. «Сопротивлением уже занимаются разные жрецы, в том числе и верховные. Нам не нужна помощь», — отрезал он. «Так себе у вас получается, раз они близ столицы на частных купцов нападают». «Не твое дело, Мрадиш». «Ну почему же?» — заметил Кантерига. «Нам свежий взгляд со стороны не помешает. Главное — это решить проблему сопротивления и зачистить их с концами. Тогда владыка одарит всех причастных». «Я против. У нас достаточно жрецов, и новые только помешают». «Вот как вы относитесь к тому, кого осенил своим личным вниманием сам владыка», — покачал Мрадиш головой. «Фаворитам владыки необходимо дать шанс. С тобой было так же в свое время, брат Ургнаш». «Это все может быть хитрым планом Аурифи», — предположил он. «Насколько мне известно, брат Мрадиш сам пострадал от рук Аурифи. За ним охотилась Лига без оков». «Да, но...» «Хорошо, пусть будет так», — сдался он. «В любом случае, этот прохвост ничего не добьется. А если надо, Ургнаш сведет с ним счеты. Главное, чтобы владыка об этом не прознал. На этот случай у жреца имелось изученное заклинание — темная пелена. Душа Мрадиша навечно зависнет в водовороте, от нее и следа не останется. Пока же можно понаблюдать за действиями адепта». «Замечательно! Поведайте же мне о ситуации все известные вам подробности. Чтобы уничтожить святое сопротивление, мне надо знать о них как можно больше». «Не более, чем необходимо знать обычному жрецу», — произнес Верховный, посмотрев на новый знак отличия Харана. «Вы еще не доказали делом, что вам можно доверять». «Не будем столь строги, брат Ургнаш. Когда последний раз судили за предательство тьмы?» — возразил Кантерига. «Хоть брат Мрадиш только в начале пути, я вижу, что ему уготовано великое будущее». «Истинно так!» — согласился обсуждаемый с лицом довольного Гурда. В основном говорил Кантерига. Ургнаш вставлял короткие замечания или отдергивал коллегу. Верховный ввел Мрадиша в курс дела и выслушал его предложение. Фантазия у Харана была богатой. Кантерига рассказал, как шла борьба с повстанцами раньше. Поначалу случались открытые бои, и длань легко гасила искры бунтов. Однако в последние месяцы они перешли к партизанской тактике, и тогда стало сложнее вылавливать ксаргов из сопротивления. «Мы пытались внедрить нескольких агентов под прикрытием, однако сопротивление каким-то образом обнаруживает тьму. Хотя наши жрецы прекрасно владели темным скрытым», — пояснил Кантерига. «Можете не переживать на сей счет. Мой темный скрыт безупречен». Мрадиш активировал печать, после чего верховные жрецы протестировали защиту. «Удивительно. Вероятно, небольшое количество тьмы экранировать проще», — рассудил Кантерига. «В таком случае вам не стоит разгуливать по Гронкане с печатью жреца в открытую. Среди рабов-строителей здесь могут находиться те, кто сотрудничает с бунтовщиками». «Понимаю. Не переживайте, я соблюдаю все меры предосторожности». «В таком случае вам надо тщательнее проработать легенду. «Обратитесь к брату Хадлунсу. Он назначит вас официальным поставщиком черной длани и выдаст специальную грамоту. Таким образом, вы получите способ являться в темную обитель и спокойно докладывать нам». «Дельный совет!» — кивнул Мрадиш. «Прикрытие в качестве официального поставщика подойдет мне как нельзя лучше. Рад, что мы с вами сработались, коллеги». «Сопротивление будет уничтожено. Во имя тьмы!» «Во имя тьмы!» — согласились коллеги-жрецы. Ургнаш обдумал сложившуюся ситуацию. Мрадишу он не доверял. Здесь и личные чувства примешивались, и некая интуиция. Впрочем, теперь он знал, как насолить старому недругу. Верховный имел возможность передавать информацию бунтовщикам через своего человека. Если он раскроет темный секрет Мрадиша, сопротивление его сожрет моментально. Хороший рычаг давления, но лучше оставить его на будущее. Не исключено, что бывший адепт Аурифи сможет принести пользу не только Длани в целом, но Ургнашу в частности. Он дождется и воспользуется плодами Харана, если тот вдруг сумеет добиться успеха. А в конце обеспечит тому несчастный случай под темной пеленой и заберет всю славу себе. Даже самому стараться не придется. От собственных хитрых планов на душе у верховного жреца стало тепло и приятно. Ведь солнце рано или поздно заходит за горизонт, передавая эстафету вездесущей ласковой тьме. За светлой полосой, наконец, наступает черная. Глава 12. Харан Мрадиш. Встреча прошла вполне продуктивно. Мы с Кантирига и Ургнашем обсудили подробности борьбы со святым сопротивлением, их прошлый опыт, удачи и ошибки, текущие реалии. Я внес несколько предложений, которые Кантирига в целом одобрил. Мне требовалось втереться в доверие к повстанцам, а для этого необходимо совершить некую диверсию. Черная длань легко жертвовала своими людьми. Мне даже разрешили загнать в засаду один из неполных корпусов гвардии, если это понадобится для дела. Приятно иметь дело с теми, кто не ценит человеческие жизни. Я постарался не показывать свое отношение к верховному жрецу, но, полагаю, Ургнаш понял, что мы с ним вряд ли сработаемся. Да и сам Утырок ставил мне палки в колеса и не хотел сотрудничать. Благо, Кантерига оказался более вменяемым культистом. Судя по увиденному и услышанному от того же Хадлуанса, личную собственность в черной длани уважали. Что означало одно — поганец Ургнаш тупо ограбил меня, чтобы как-то насолить и отомстить. Да, какие-то ресурсы здесь были общими, но твои средства только твои. Хочешь, заведи гарем эльфии к себе, хочешь, особняк отгрохай. В Гронкане многие жрецы строили себе чуть ли не дворцы, соревнуясь в роскоши. Ургнаш исключением не был. И теперь эта темная подлюка пустит мои кровью и потом заработанные деньги на собственные низменные нужды. Нет, справедливость должна восторжествовать. Мало мне просто забрать свое. Ургнаш должен быть унижен, растоптан и уничтожен. Завершив совещание, мы направились на выход из зала. В коридоре меня дожидались личные слуги, которых я продавать не стал. Лия, Ниуру, Ульданте и Лейна. Все четверо в ошейниках, но только на двоих артефакты были активны. Лунная и ученица носили, по сути, бутафорию, чтобы у других вопросов не возникло. Ведь в Гранкане допускались либо темные, либо рабы. Одна Ниуру чувствовала себя в стенах темной обители вполне комфортно. На остальных давили темные эманации, которые здесь ощущались повсюду. Тем не менее, им было любопытно поглядеть на жизнь знаменитого культа Черной Длани. Эббот поначалу шугалась каждого жреца и пряталась за меня, но постепенно привыкла. Ей понравилась местная гротескная монументальная архитектура. Строили темные с размахом, ничего не скажешь. Стражи Длани, дежурящие рядом, обозначили уважительный удар по нагруднику при виде верховных жрецов. Те, в свою очередь, не отреагировали на жест рядового состава. «Интересная беседа получилась», — заметил Кантерига. «Будем ждать от вас дальнейших вестей, брат Мрадиш». «Взаимно. Приятно обсудить дела с умными и темными людьми». Ургнаш промолчал. Его взгляд прошелся по моим слугам и задержался почему-то на Лейне. «Обзавелись новой игрушкой, брат Мрадиш. Продаете?» «Мелкую-то? Зачем она вам?» «Чародейка, да еще в таком возрасте. Это будет интересный опыт», — произнес молодой парень с темными глазами. «Нет, она не продается. Господа, до скорых встреч!» Обозначил я поклон, после чего повел слуг подальше от верховных жрецов. Похоже, Ургнаш положил глаз на мою ученицу. Что ж, еще один довод в копилку необходимости раздавить гада. Я спрятал знак жреца под одежды, последовав советам коллег. Хотя тот же Минтарс уже подозревал меня, в темности почуяв эманации во время боя. Плохо я экранировал тьму во время метания молний. Не знал, что местные жители настолько отрицательно относятся к темным. Я полагал, что тьма — это просто одна из стихий. Она не управляет тобой, она неразумная. Да, она делает тебя импульсивным, беспринципным и аморальным, но не толкает на путь зла. Тем более сразу, пока концентрация тьмы в твоей ауре минимальна. Тьма в душе не означает автоматом, что человек будет служить черной длани. Видимо, темных, идущих против воли владыки, по-настоящему мало. Редкая птица, так сказать. Поэтому родлиганцы не доверяли никому, в ком скрывалась скверна. Я данный нюанс не учитывал. Придется постараться, чтобы убедить их в своей лояльности. «Что теперь?» — уточнила Лейтарис. «Буду прятать свою тьму и вести себя, как обычный купец Родлигана. Надо получить грамоту официального поставщика и выйти на контакт с сопротивлением». «Более мерзкого типа, чем Ургнаш, мне встречать не доводилось», — поморщилась Высокая. «А я ведь много месяцев была рабыней старого Мрадиша». «Даже хуже меня прежнего? Это надо постараться». Хадлонс безо всяких препон выписал мне грамоту, подтверждающую право свободной торговли с черной дланью. С помощью нее можно миновать патрули и границу Родлигана. Правда, за такую вещь, как и за знак жреца, вполне могли казнить, если бы нашли при досмотре. Следовало хорошенько ее прятать, организовать тайник в фургонах или временно закапывать близ границы. «Поговаривают, что во всей обители не сыскать лучшего знатока печати, чем мастер Хадлонс», — смиренно обратился я к маленькому надменному мальчику. «Сие утверждения не беспочвенны», — кивнул темный молокосос. «Какие печати тебя интересуют, брат Мрадиш?» «Что-нибудь на основе стихии воздуха. Известны ли вам атакующие заклинания данной стихии?» «Валяется несколько вариантов в гримуарах», — степенно ответил Хадлонс. «Что же может предложить брат Мрадиш взамен сокровенных знаний?» «Полагал, что темные братья должны помогать друг другу и делиться печатями». «Все так, но и бесплатно раздавать драгоценные знания — это не путь тьмы». «Разве досточтимый верховный жрец в чем-то нуждается?» «Люблю сюрпризы. Если сумеете привести мне мальчиков не старше 8 лет, это станет для меня приятным подарком». «Вряд ли я смогу раздобыть такой товар. За торговлей детьми следят», — заметил я осторожно. «Ах, совесть до сих пор давлеет над вами. Какая жалость. Так и быть, в качестве жеста доброй воли поделюсь с вами одним старым заклинанием». Мальчик подошел к шкафу, открыл створку с помощью ключа, покопался в сундучке и изъял небольшую пластину из серебра. «Берите, это копия». Я принял подношение из рук малолетнего жреца и поклонился с уважением. «Далеко не каждый день кто-то из темных бесплатно вознаграждает тебя. Есть все-таки польза и от культистов». «Благодарю. Я найду печати применения». «Не забывайте развивать личную тьму», — махнул мальчик рукой. «Иначе далеко в длани не продвинетесь. Вам не придется месяцами корпеть над печатями. В бою тьма сильнее любой другой стихии». «Кроме света». «Опытный темный жрец легко погасит любой свет», — возразил Верховный. «Интересное заявление». Распрощавшись с Хадлуонсом, мы направились на выход из темной обители. В городке крепости шла постоянная стройка, не умолкая ни на секунду. Поначалу это раздражало, но постепенно мы привыкли. Что ж, даже обычный визит в Гранкани принес определенные плоды. Узнал много нового и полезного, разжился халявной печатью. По пути к выходу встретился с Хиватом, который беседовал с подчиненными жрецами и рядовыми послушниками из корпуса гвардии. «Значит, верховные дали свое разрешение?» — слегка удивился Хиват. «Я еще сам поговорю с ними. Если брату Мрадишу будет нужна поддержка, мой корпус явится». Поблагодарив Хивата, мы двинулись по своим делам. Опустевший караван вернулся в столицу. Уголовники и красные распроданы, остались лишь личные слуги, ученица да мякотка. При этом с покупкой новых рабов в Родлигане имелись определенные сложности. Темные редко продавали невольников, поскольку они им сами требовались. Если не для работ, так для жертвоприношений. Текучка кадров феноменальная. Неприятно разгуливать с таким малым отрядом. Очередная напасть объявится, и поминай, как звали. Впрочем, много золота мне выручить так и не удалось. На хилого мага желтого ранга хватит или на несколько десятков неодаренного мяса. Возможно, я смогу убедить Хадлуонса продать мне кого-нибудь. Правда, типок наверняка затребует подношения в виде маленьких мальчиков. Нет, я, конечно, стал более раздражительным и злобным как благодаря личности Мрадиша, так и из-за тьмы внутри, но существовали определенные границы. Поставлять детишек этим падальщикам я точно не собирался. Хадлуонса тоже бы неплохо прирезать за компанию, но прям рвать жилы ради этого я не планировал. Пущай настоящие герои воюют с темными. Это не мое дело. «Фух, мне было немного страшно, наставник», — выдохнула Лейна. «Особенно, когда на меня смотрел этот молодой жрец». «Это и был Ургнаш. Похоже, его интересуют девушки помладше». «Сжечь во славу огня!» — буркнула Ниуру. «Кончили бы его на месте и всего-то делов». «А стражники? А второй верховный жрец? Да они бы нас по стенке размазали!» — покачал я головой. «Хорошо, что ты красивая». «Чего? Что это значит? Почему-то мне кажется, что мастер надо мной издевается». «Очень красивая». «Сейчас врежу». Мы вернулись в Родлиган. Днем город производил впечатление. Действительно, одно из крупнейших и богатейших поселений, которые я когда-либо встречал на Тардисе. Высокие крепкие дома, полные людей улицы. Лишь при появлении темного патруля народ замирал и умолкал. В остальном шла вполне себе типичная городская жизнь. Мы вернулись в Серебряную подкову. Трактир нам в целом понравился, да и брали здесь недорого. «Красавица!» — обратился я к официантке. «Передали мое послание Минтерсу?» «Простите, господин, такого человека здесь не знают. Но я поспрашивал у людей. Может, кто-то и донесет?» «И на том спасибо. Тогда подождем». Давненько мы не отдыхали. После всех злоключений наш бедный караван заслужил денек-другой отпуска. Батрачим без продыху, бегаем то от светлых, то от темных, слуг обучаем и мозги вправляем. Торговля — тяжкий труд. Мы немного прогулялись по городу, посмотрели на уличные перформансы. Я неизменно подавал подношения музыкантам и фокусникам, демонстрируя щедрость. Поговорили с жителями. К вопросам о длани те относились с подозрением. Подумывали уж, не переодеты ли я темный на самом деле. Что было, в общем-то, правдой. Так что отвечали с осторожностью. Черную длань многие недолюбливали. Кто относился хорошо, те давно приняли тьму или вступили в темную армию. Среди обычных жителей встречались и рядовые темные. Те, кто где-то смог достать осколок или пилюлю и осквернил себя, либо его осквернил кто-то другой. Формально они не являлись частью черной длани, просто жили сами по себе. Тьма не означала автоматом, что человек служит Шукхуру. Но все-таки таких было меньшинство. Большая часть родлиганцев тайно поклонялась Неликору. Многие вынужденно, лишь бы их не осквернили. Бог даровал их аурам защиту от всякой грязи, которая могла легко налипнуть. Встречались и истово верующие, не особо скрывающие своих предпочтений. Их в казематы не бросали, в жертву не приносили. Как я понял, толку для ритуала от фанатиков светлого бога мало, так что длань их не трогала. Верующие трудились на благо Родлигана, приносили свою пользу. Культисты все-таки немного понимали свое положение. Если всех жителей извести, то на ком будет держаться королевство? Кто будет приносить блага, рожать детей? Темные не так, чтобы часто заводили семьи. Они напоминали паразита, присасывающегося к телу здорового организма. По крайней мере, они старались не выпивать все соки сразу и даже в чем-то напоминали полезного симбионта. Разбойников и монстров в Радлигане вывели почти под ноль. Остались лишь повстанцы, чьими целями становились темные караваны и отряды. Этих жителям королевства было не жаль. Во второй половине дня я уделил время ученице. Мы обсудили новую тему, прорешали практические задачки. Затем я переключил свое внимание на печати. Немного поработал с учебными рунами и занялся вплотную новой печатью под названием «Кулак ветра». Как пояснил Хадлуанс, воздух являлся своеобразной стихией. Если из льда и камня можно вылепить нечто заостренное и пронзить врага, то многие другие стихии взаимодействовали с окружением иначе. Тьма скорее походила на аморфную кислоту, проедающую все на свете. Огонь прожигал. Вот с водой можно сделать такую печать, чтобы струя под давлением резала. Некоторые водные или песчаные эльфы умели так делать. Правда, в боестолкновении это не всегда ультимативный прием. Ведь чтобы разрезать плоть, не говоря о доспехах, надо целиться в одно место определенный промежуток времени. В реальных стычках это сделать не так уж и просто. Воздух же являлся самой аморфной, рассредоточенной стихией. Считалось, что это одна из самых слабых стихий для боя. Вот так мне повезло, можно сказать. Впрочем, молнию уважали, а у меня она тоже выходила достойно. В теории можно, конечно, попробовать соединить воздух и огонь или молнию и воду для большего эффекта. Вот только не факт, что магия будет взаимодействовать привычным образом. Да и новые заклинания я разрабатывать не умел. Умел бы, так не искал бы новые печати. Воздух скорее ценился за поддержку в бою и мобильность. Поток ветра помогал передвигаться быстрее, небесный шаг позволял скакать почти как кузнечик и взбираться на высокие препятствия. Правда, и маны пожирал прорву. Не исключено, что можно создать печать для полета, вот только энергии она будет жрать уйму. Нужен как высокий ранг, так и большой запас маны. Кулак ветра я проработал досконально. Печать стала активироваться почти сразу, однако я просидел над ней несколько часов, доводя до идеала. Если кулак ветра станет моим основным боевым заклинанием, надо добиться лучшего исполнения, чтобы печать не подвела вдруг в критический момент. Сказывалось сродство моей личной маны со стихией воздуха. Энергия трансформировалась в нужную стихию легко, без лишних потерь. Только проклятие и тьма немного мешали, но то дело привычное. Заклинание на основе воздуха мне было проще использовать и адаптировать, нежели прочие. Кулак ветра выглядел как бесформенный плотный шар воздуха, который силой бил по цели. Сгусток меньше метра диаметром. Проткнуть доспехи таким нереально, зато легко можно сбить с ног. Главное — попасть не по касательной, а центром. Один из плюсов кулака ветра — скорость. Воздушный вихрь летел достаточно быстро. Шустрее воды, земли, тьмы или огня. Только молния или свет имели большую скорость распространения. Самое главное преимущество — это скорость плетения. Печатям из фокусаторов требовалось небольшое время на активацию, что в бою с шустрым врагом могло сказаться. Воздух — самая быстрая в этом плане стихия. Заклинания формировались практически мгновенно, заметно быстрее того же молниевого копья. «Ну, колечко, давай разомнемся теперь», — расправил я плечи. Мы взяли тренировочные клинки и сошлись в спарринге. На этот раз я пользовался всем своим арсеналом, включая молниевые копья, поток и кулак ветра. Однако легкой победы мне не светило. Брюнетка была слишком шустрой. На дистанции у меня имелись шансы достать ее, но как только Лия сближалась, мне оставалось только отступать и прикрываться барьером. Чуть замешкаешься, и клинок ушастый пронзит мой бок. По крайней мере, кулак ветра пригодился. Попасть по верткой цели все еще было сложно, но на близкой дистанции даже скоростная воительница не могла толком увернуться. Мне удавалось задевать ее кулаком ветра и отбрасывать в сторону на несколько метров. В первый заход я сходу приголубил ее молниевым копьем, а затем приставил клинок к горлу. «Победа за вами, мастер», — кривясь от последствий разрядов, признала эльфийка. «Во славу огня мастер впервые победил Лию», — хлопнула в ладоши Ниуру. Где-то действительно сдохло нечто огромное, раз такое чудо свершилось». «Помолчи. Сама-то когда дорастешь до ее уровня?» «Дайте мне темных осколков, и я быстро ее одолею». «Мечтать не вредно. Еще можешь сражаться?» — уточнил я у Лейтарис. «Наставник, позвольте, я наложу на вас по целебной печати», — вызвалась Лейна. Оклемавшись, Высокая продолжила тренировки. И больше она подобной ошибки не допустила. Эльфийка изучила, как именно действует мое воздушное заклинание, научилась отслеживать полупрозрачный вихрь. Каким-то образом она предсказывала мои движения и уклонялась от атак. Почти уклонялась. Кулак ветра задевал ее по касательной и откидывал в сторону. Я научился разрывать дистанцию с ушастой. Не просто убегать под потоком ветра. Лия меня все равно нагоняла. А отталкивать ее от себя. Лиетарис стала действовать осторожнее. Более она не старалась сближаться вплотную и внимательно следила за активацией печатей. Молниевого копья она серьезно не опасалась, поскольку у заклинания имелась задержка перед активацией. Несколько мгновений эльфийке хватало, чтобы нанести удар или уйти в укрытие. С кулаком ветра такой фокус прокатывал не всегда. Скоростное заклинание часто задевало эльфийку и отправляло в полет, либо просто сбивало на землю. Больше у меня достать эльфийку не получилось при текущих раскладах. Понятно, что в других обстоятельствах чародей мог бы победить воительницу, но я специально постарался сделать более равные условия. «Этот день войдет в историю!» — радовался я, несмотря ни на что. «Прогресс в боевом мастерстве заметен», — признала ушастая нехотя. «Жалеешь, что давала мне уроки?» «Такова моя участь — прислуживать человеку еще долгие годы». «Какие твои эльфийские годы! Переживешь меня и пикнуть не успеешь. Если, конечно, я не найду способ продлить себе жизнь. С помощью нового юного тела, например. Брат Хадлонс не даст соврать». «Вы все больше свыкаетесь с тьмой внутри себя», — покачала она головой. «Надо уметь принимать людей такими, какие они есть, а не оскорблять представителей темного меньшинства. Фу такой быть!» Брюнетка распахнула свои изумрудные глаза в изумлении и надолго зависла, пытаясь осмыслить сказанное мной. «Господин Мрадиш!» — вышла во двор официантка трактира. «С вами хотят встретиться. Человек из сопротивления». «Отлично! Пошла жара!» Глава 13. Мы покинули Серебряную Подкову и направились к месту проведения встречи. Сопротивление выбрало нестандартную территорию. Вместо укромного места решили встретиться на оживленной площади. Стоял поздний вечер. Все торговцы давно свернули свои лотки. Толп народа по площади тоже не сновало. Однако ночная жизнь шла своим чередом. Где-то трудились продажные эльфийки-ночные бабочки, где-то мутные компании обсуждали дела, попадались и банальные выпивохи. Патрули темной гвардии тоже не брезговали плотскими удовольствиями. Поскольку тьма раскрепощала высокой дисциплиной, темные не отличались. Разве что с помощью наказаний, гнева жрецов и владыки их можно было держать в относительном повиновении. Гулянки шли вовсю. Мы нашли приметный магический фонарь, один из немногих, горящих по периметру площади. Спустя непродолжительное время из подворотни вышел тип в накинутом капюшоне максимально подозрительной внешности. Мужчина показался на свет и открыл лицо. «Так значит, ты настроен серьезно, Харан Мрадиш», — проговорил Минтерс. Средних лет мужчина с колючей щетиной и цепким холодным взглядом. «Разумеется. Думал, ты пришлешь кого-то из рядовых сопротивленцев». «Со столь интересными гостями предпочитаю беседовать лично. Ты действительно собираешься бороться против тьмы?» Я качнул головой. «Бесполезно бороться против стихии. А вот черную длань не помешало бы поставить на место». «И в чем же твои мотивы?» «Золото и месть», — ответил я честно. «Культисты попили моей кровушки достаточно. Мы постоянно сталкивались с ними в стычках. А в последнюю встречу одна верховная сволочь заразила меня тьмой. Но не переживай, это на мои планы не повлияло, идти по темному пути я не собираюсь». «Так говорили многие темные», — заметил Минтерс в сомнениях. «Харан Мрадиш особенный». «От скромности ты явно не помрешь», — усмехнулся он. «Но все-таки мы не можем тебе доверять». «У вас есть агенты среди жрецов?» — полюбопытствовал я. Минтерс промолчал. «Нет, что ли? — продолжил я. «Неужели так сложно завести агента среди темных? Золото ему предложить?» «Есть информаторы, которым мы платим за сведения. Вот только обманывают, они все равно, что дышат. А расценки постоянно растут», — нехотя признал повстанец. «Мне платить не надо. Я просто хочу отомстить Длани. У нас общие цели». «Ладно», — вздохнул тот. «Друг познается в делах, а не на словах.